Бесіда 7. О релігіозних чудесах і суєвір'ях. В нашій последній бесіді ми розкажемо о некоторих біологічних явленнях, які істолковуються як чудеса, і о том, як і чому возникли суєвір'я. Діло в тому, що суєвір'ям підвержені не тільки віруючі, зустрічається немало суєвірних людей і серед невіруючих. Но прежде чем говорить о причинах этого явления, остановимся на некоторых моментах возникновения суеверий. Человек, отделившись от животных, на первых порах своего развития мог использовать безусловные рефлексы, накопленные в эволюции животных. Но благодаря способности к труду он смог подняться на следующую ступень развития, постоянно расширяя свои знания и используя познанное. Но в начале своего пути человеку приходилось сталкиваться с многими явлениями природы, которые он не мог объяснить. Ограниченность процесса производства, который сводился к простому собиранию готовых продуктов природы, порождала ограниченные отношения между людьми и скудные знания об окружающей природе. Это выражалось в том, что человек не отделял себя от природы. Ему казалось, что растения, животные и даже камни – это одушевленные существа, подобные людям. Однако постепенно в процессе удовлетворения потребностей в уме человека закрепляются отдельные связи вещей. Например, появление животного после шума, смерть после удара и так далее. Животные также настораживаются, когда услышат шум, но человеку нужно было осознать эти связи, объяснить их. Это вызывалось не любопытством, а жизненной необходимостью. Но недостаток знаний, опыта часто приводил к тому, что хаотические наблюдения осмысливались ошибочно. Факты связывались между собой различными мистическими силами, скрытыми якобы за поверхностью явлений. Люди думали, что стрела ранит потому, что есть особое вещество ранения. Человек болен потому, что имеется вещество болезни и так далее. Наделив вещи особыми силами, скажем, ранения, плодородия, болезни, то есть отделив свойства вещей от самих вещей, человек пытался воздействовать на эти силы, чтобы извлечь необходимую пользу. Так возникают магии, основанные на вере в то, что свойства вещей имеют форму самостоятельного существования. Возникает колдовство, священнодействия, ритуалы, обряды, которые потом находят теоретическое обоснование в различных религиозных системах. Разберем несколько примеров, которые помогут уяснить, что суеверия основаны на заблуждениях в обобщении. В этом отношении особенно интересны земледельческие обряды. Земледелие на ранних ступенях развития было обязанностью женщин. Видимо, собирая корни растений, их семена, они заметили, что их можно выращивать. Но не понимая действительной связи урожая с условиями произрастания растений, люди стали считать, что воспроизводительная деятельность природы находится в прямой связи с воспроизводительными функциями женщины. Фрезер пишет: один католический священник начал как-то упрекать индейцев реки Ориноко в том, что они заставляют своих жен засевать поля на солнечной жаре с ребятами на руках. Индейцы ответили ему: «Отец, вы ничего не понимаете в этих вещах. Вот почему это вас тревожит. Когда поля засеваются женщинами, то стебель маиса приносит 2 или 3 головки. Корень юки дает 2 или 3 корзины и вообще». Все размножается в соответствующих пропорциях. А почему это? Да потому, что женщины, которые умеют рожать, умеют оплодотворять зерно, которое сеют. Пусть же они сеют. Мы, мужчины, в этом деле не можем равняться с ними. В этой книге сообщается, что австралийские и баварские крестьяне убеждены, что беременная женщина сообщает растениям плодовитость. Поэтому, чтобы получить урожай, первые плоды дают пробовать беременным женщинам. А жители Уганды верят тому, что бесплодная женщина делает бесплодными и сельскохозяйственные растения. Таким образом, получается, что плодовитость женщины и плодородие земли рассматриваются как одно качество, как некая вещь, которая может перемещаться из одного тела в другое. Причем, если плодородие почвы считается находящимся в магической зависимости от воспроизводительной функции женщин, то сами эти функции подобным же образом рассматриваются как зависящие от плодородия земли и воды.